«Берегись снеговика», часть пятая, финал. Мы втроем остановились в конце дороги и уставились на хижину. После полуденное солнце опускалось за деревья. Впереди серыми волнами вздымались сугробы. Сперва от хижины я заметила ряд низкорослых, вечно зеленых кустов, покрытых снегом. «Я укроюсь за теми кустами», — сказала я Элаю с Ролондой. «А вы побежите к хижине и отвлечете от меня Конрада и его волка». «Это не сработает», — пробурчал Элай, не сводя глаз с хижины. «Темнеет уже», — нахмурилась Ролонда. «Можно попытать счастье и завтра утром. Можно и вовсе забить», — тут же предложил Элай. У него дрожал подбородок. Он поежился. «Эй, вы обещали», — воскликнул я. «А уговор дороже денег, верно?» Они не ответили. Оба смотрели на темную хижину впереди. «Я уже пришла. И возвращаться не намерена», — сказал я резко. «Так вы поможете или как?» У меня перехватило дух, когда из хижины послышался низкий рык. Волк то ли услышал нас, то ли учуял. Я знала, что в любую секунду он может выскочить. «Давайте», — скомандовал я громким шепотом, а сама метнулась за кусты. Я пригнулась в тот самый миг, когда Конрад с волком вылетели из хижины. «Здрасте», — воскликнула Ролонда. «Привет», — подхватил Элай. Я наблюдала, как Ролонда с Элаем бегут навстречу Конраду. Волк опустил голову и уставился на них настороженно. Я видела, как Ролонда с Элаем принялись наперебой забалтывать Конрада. Отсюда мне не было слышно, о чем они говорят. «Они это делают», — сказала я себе. Сердце забилось еще сильнее. Они отвлекают его внимание. Пора на выход. Точнее, на прорыв. Я слышала, как Ролонда что-то говорит Конраду. Я выглянула из-за куста. Волк стоял ко мне спиной. Конрад слушал Ролонду, почесывая в затылке. Я не могла разглядеть выражение его лица, но полагала, что он здорово удивлен и растерян. Я знала, что гости к нему не захаживают. Наверняка бедняга недоумевает, чего им от него надо. Я заставила себя выбросить эти мысли из головы. Пора бежать. Я вздохнула поглубже. Потом, все еще пригибаясь, кинулась вперед. Ноги были как желе. Сапожки тонули в глубоком снегу. Не поднимая головы, я устремилась вверх по крутому склону. Вверх, вверх. Я почти уже миновала заросли, когда услышала возмущенный крик Конрада. «Эй, постой!» Я затормозила так резко, что потеряла равновесие и упала. Грохнулась я не слабо. Снег буквально ударил в лицо. Окутал меня, поглотил. Перед глазами все стало белым-бело. «Попалась», — решила я. План не сработал. Я поднялась на ноги и повернулась к Конраду. К моему удивлению, он за мной не гнался. Они с волком неслись вниз по склону, преследуя Элая и Ролонду. Я услышал, как волк пронзительно завыл, а потом все четверо скрылись за поворотом. Я стояла, как примороженная, уставившись туда, где они только что стояли. Не причинит ли им Конрад вреда? Может, надо побежать за ними и постараться помочь? Нет, я должна идти дальше. Таков был план. Это мой шанс. Тяжело вздохнув, я повернулась и побежала вверх по склону горы. В какой-то момент склон круто взял вверх. Настолько круто, что я усомнилась, смогу ли я подняться дальше. Но далее земля выровнялась. Я обнаружила, что нахожусь на широком уступе. Он оказался ужасно скользким. Мои ноги скользили по льду. Я прижалась спиной к поверхности горы и увидела наверху ледяную пещеру. Да. Она находилась прямо надо мной. Пещера высотою с дом. В гладкой зеркальной поверхности отражались плывущие по небу облака. Отсюда вход в пещеру было не разглядеть. Я видела лишь один из сводов. Далее уступ сужался и сворачивал к входу. Прижимаясь спиной к стене, я медленно, шаг за шагом, дюйм за дюймом, начала продвигаться к вершине. Не глядя вниз, приказала я себе вслух. И тут же глянула. Земля простиралась далеко-далеко внизу. Если я поскользнусь и упаду... «Я не собираюсь скользить и падать», — сказала я себе. От низкого рокота я подскочила. Я вцепилась обеими руками в стену, чтобы не упасть. Уступ под моими ногами задрожал. Еще один раскатистый грохот заставил меня вскрикнуть от страха. Уступ вновь затрясся. Казалось, что задрогается вся гора. Шум доносился из пещеры. Неужели что-то там движется? Или, как всегда, ревет ветер на горной вершине? Я собрала в кулак все свое мужество и продвигалась дальше. Дюйм за дюймом, я слишком далеко зашла. Теперь ни за что не отступлю. На повороте уступ сделался еще более узким и скользким. От нового громового раската мое дыхание прервалось. Каким-то образом я смогла удержаться. Я свернула за поворот. Казалось, этот путь будет длиться вечно, но в следующий миг передо мной открылся вход в пещеру. А вслед за тем моим глазам предстало самое ужасающее зрелище в моей жизни. Поначалу я ничего не увидела. Поначалу все мое внимание приковал твердый слой льда, покрывавший уступ. Далее высился вход в пещеру. Зияющая дыра была чернее самой черной ночи. Я остановилась и уставилась во мрак, пытаясь отдышаться, пытаясь унять бешеный стук сердца. Отражавшиеся в сводах пещеры облака уплывали вправо. Из-за них казалось, что движется сама пещера. Огромные и острые сосульки свисали со сводов набором ножей. Впрочем, мне они скорее напомнили заточенные зубы. Я вглядывалась в эту пещеру, как в черный рот, и ждала. Ждала, кто же оттуда появится. Долго ждать мне не пришлось. От грохота весь уступ затрясся. Испугавшись, что вот-вот соскользну, я повалилась на колени. Рокот перерос в рев. И высокая белая фигура выступила из темноты зева пещеры. Громадный снеговик. У меня перехватило дух. Я уставилась на гору снега, неумолимо движущуюся ко мне. «Нет!» – завопила я дурным голосом. Я забыла, где нахожусь. Забыла, что жмусь на узкой кромке льда. Я подалась назад, подальше от чудовища, и соскользнула. Соскользнула с уступа и почувствовала, что падаю. Мои руки взметнулись вверх. Взметнулись и схватились за край уступа. Я вцепилась в него мертвой хваткой. Удержаться, удержаться. С ужасным стоном я подтянулась и вновь оказалась в безопасности. Дрожа, содрогаясь всем телом. Дыхание вырвалось из груди короткими судорожными всхлипами. Я поднялась на колени и посмотрела на снеговика, а он злобно уставился на меня в ответ. Его кроваво-красный шарф трепался на ветру. Круглые черные глаза были размером с дверные ручки. Темный рот выгнулся дугой в гневной усмешке. И шрам. Шрам пересекал половину круглой головы. Длинный, извилистый черной змеей. «Ой!» — вновь застонала я, когда трехпалые древесные руки потянулись ко мне. Я затряслась от внезапно нахлынувшего холода. Холода, какого не испытывала за всю свою жизнь. Я буквально видела волны стужи, расходившиеся от широкого снежного тела. А потом огромная круглая голова наклонилась. Черные глаза расширились, и снеговик громогласно прогремел. «Кто ты?» Я дрожала в исходивших от него ледяных волнах. Он говорил. Истории Иллаи и Ролонда оказались правдой. Не сводя с меня круглых глаз, снеговик надвигался на меня. Я хотела подняться на ноги. Я хотела спасаться бегством. Но вместо этого словно примерзла к месту. Я не могла встать. Я не могла попятиться. Я не могла от него убежать. «Кто ты?» — вновь проревел снеговик. И вся гора затряслась. «Я...» У меня получается лишь дрожащий писк. «Пожалуйста!» — смогла я наконец выдавить. «Пожалуйста, я не хотела вас беспокоить. Я...» «Кто ты?» — в третий раз прогремело огромное снежное существо. «Мое имя!» — пропищала я. «Меня зовут Жаклин. Жаклин де Форест». Древесные руки снеговика взметнулись вверх. Темный рот распахнулся от изумления. «Скажи еще раз!» – потребовал он. Я дрожала в волнах холодного воздуха. «Жаклин де Форест!» – повторила я тоненьким испуганным голоском. Снеговик долго смотрел на меня в молчании. Он уперся руками в круглые белые бока. «Ты знаешь, кто я?» – требовательно спросил он. Я с трудом сглотнула. Вопрос стал для меня полнейшей неожиданностью. Я открыла рот, чтобы ответить, но не смогла издать и ни звука. «Ты знаешь, кто я?» – прогремел снеговик. «Нет», – пискнула я. «Кто вы?» «Я твой отец», – провозгласил снеговик. «Нет!» – в ужасе завыла я. Мне хотелось оказаться отсюда далеко-далеко. Хотелось убежать, соскользнуть с горы, улететь, но я не могла даже шелохнуться. Снеговик сковал меня морозом, удерживал на уступе, приморозил холодом, что накатывал на меня волна за волной. «Жаклин, я твой отец», — повторил снеговик, понизив свой громовой голос. Он смотрел на меня снизу вверх страшными круглыми стеклянными глазами. «Поверь мне». «Это невозможно», — выдавила я. Я обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь. «Вы же снеговик, вы не можете быть моим отцом!» «Выслушай меня!» — рявкнул снеговик. «Я твой отец, твоя мать была чародейкой, и твоя тетя тоже. Твоя тетя использует все виды магии». «Нет!» — возразила я. Его ложь заставила меня собрать все свое мужество. Я поднялась на ноги. «Это неправда!» — гневно закричала я. «Я никогда не видел, чтобы тетя Грета занималась магией. Вы лжете!» Снеговик качнулся сбоку на бок. Уступ подо мной снова тряхнуло. Я едва не потеряла равновесие. «Я не лгу, Жаклин!» — настаивал он. Он вскинул руки, словно в мольбе. «Я говорю правду. Но...» — заикалась я. «Это сделала со мной твоя мать!» — сказал снеговик. «Она поколдовала и превратила меня в снеговика. Тебе тогда было всего 2 годика. Она превратила меня в снеговика. Она пыталась превратить меня обратно. Только ничего у нее не вышло. Тогда они с твоей тетей Гретой взяли тебя в охапку и удрали из деревни». «В вашей истории нет никакого смысла», — крикнул я. «Если вы говорите правду, почему же мы тогда вернулись? Зачем тетя Грета привезла меня обратно?» «У твоей тети была на то веская причина», — заявил снеговик. «Она знает, что спустя 10 лет чары начинают ослабевать». «Я не понимаю», — пробормотал я. В голове было холодно. Это мешало думать. Смысл его слов доходил до меня с трудом. «Спустя 10 лет чары начинают ослабевать», — повторил снеговик. «Твоя тетя вернулась, чтобы возобновить заклятие. Она хочет, чтобы я всегда был снеговиком. Она хочет, чтобы я навеки остался пленником этой горы. Она хочет быть уверенной, что я не открою миру правду о том, что со мной сделали. А еще она очень не хочет тебя отдавать». «Тетя Грета не колдунья», — возразила я. «Я прожила с ней большую часть жизни и никогда не видела, чтобы она как-нибудь колдовала. Она не...» «Пожалуйста», — взревел снеговик, поднимая древесную руку, чтобы я замолчала. «Время не в обрез. Я твой отец, Жаклин, твой настоящий отец. Ты должна мне поверить. Но я не знала, что и сказать. Я не могла мыслить здраво. Все это было слишком безумно. Ты можешь вытащить меня отсюда», — умолял снеговик. «Ты можешь меня спасти, но ты должна спешить. Твоя тетя скоро восстановит заклятие. Если ты меня не спасешь, я останусь снеговиком еще на 10 лет». «Но что я могу сделать?» — воскликнула я. «Я не волшебница, магией не владею. Что я могу сделать?» «Ты можешь спасти меня», — настаивало гигантское снежное существо. но я не могу сказать тебе как. Снеговик горестно вздохнул. «Если я тебе скажу, это лишь усилит заклятие», — продолжал он. «Ты должна догадаться сама». «Но как?» — спросила я. «Я могу дать тебе подсказку», — ответил Снеговик. «Я не могу сказать тебе, как меня спасти, но подсказку дать могу». «Ладно», — тихо сказала я и еще крепче обхватила себя руками. И тогда гулким, ракочущим голосом Снеговик продекламировал знакомые строки. «Когда беснуется вьюга злая и быстро темнеет снаружи, берегись снеговика, родная, берегись снеговика, он насылает стужу». Я в шоке уставилась на него. «Вы знаете стихотворение?» – пробормотала я. «Вот тебе и зацепка», – тихо сказал Снеговик. «Это единственная подсказка, которую я могу тебе дать. Теперь уж ты сама соображай, как меня спасти». Я уже знала, как его спасти. Я поняла это сразу, как только он продекламировал стишок. Второй куплет. Разгадка крылась во втором куплете, которого я не могла вспомнить. «Пожалуйста, Жаклин». Снеговик с мольбой смотрел на меня сверху вниз. «Пожалуйста, помоги мне. Я твой отец, Жаклин. Я действительно твой отец». А я смотрела на него, пытаясь принять решение. Очень непростое решение. Должна ли я ему поверить? Должна ли я ему помочь? «Да», — решила я. «Да, я сбегаю домой, найду старую книгу стихов и прочту второй куплет». «Я вернусь», — крикнула я Снеговику. Я отвернулась от него, высвободившись из невидимой ледяной хватки. Я поспешила вниз по уступу и ахнула, чуть не врезавшись в тетю Грету. «Тетя Грета!» — потрясенно вскрикнула я. «Я пыталась тебя предостеречь!» — закричала она. «Я пыталась напугать тебя, Жаклин, чтобы ты сюда не ходила. Так вот чей шепот я слышала у себя в комнате позапрошлой ночью. Вот кто предупреждал меня остерегаться снеговика». Ее темные глаза сейчас были совершенно дикими. Обычно бледное лицо сделалось ярко-красным. Длинное черное пальто было расстегнуто и хлопало на ветру. Одной рукой она подняла над головой большую черную книгу. «Жаклин, ты это искала?» – спросила она. «Книга стихов?» – воскликнула я. Тетя кивнула. Она держала книгу высоко над головой. «Тетя Грета, это правда?» – спросила я, оглядываясь на огромного снеговика. «Он действительно мой отец?» От изумления тетя изменилась в лице. «Как это он твой отец?» – вскричала она. «Что за брехня? Вот значит, что он тебе наплел. Что он твой отец? Это ложь, наглая ложь». «Нет!» – пророкотал снеговик. Я аж подскочила, но тетя Грета не обратила ни малейшего внимания на его громовой вопль. «Это ложь, Жаклин», — повторила она, злобно глядя на снеговика. «Он не твой отец, он злобное чудовище». «Нет!» — снова проревел снеговик, и от его гневного крика вся гора содрогнулась. «Твои мать и отец были чародеями», — продолжала тетя Грета, игнорируя его. «Днями и ночами они упражнялись в магии, но они зашли слишком далеко и случайно сотворили вот это». Тетя Грета показала пальцем на снеговика. На лице его была горечь. «Он злобное чудовище», — повторила она, стиснув зубы. «Когда твои родители увидели, что наделали, они были в ужасе. Они заморозили монстра в теле снеговика. Вскоре после этого твой отец бесследно исчез. Мы с твоей матерью взяли тебя и сбежали из деревни. Мы бежали, чтобы обезопасить от его ужасного зла». «Ты лгунья!» – неистовал снеговик. Он дико размахивал руками, шарф хлопал на ветру, словно ястребиное крыло. Тело испускало непрерывные волны холода. «Жаклин, не верь ей!» – взмолился снеговик. «Спаси меня, пожалуйста, я твой отец!» Он простер ко мне руки. «Пожалуйста!» – просил он. «Я понимаю, что в это трудно поверить, но единственный злодей здесь твоя тетя. Она волшебница. Она Я и твоя мать, мы все были волшебниками. Я не злой, я не чудовище, пожалуйста». «Лгун!» — взвизгнула тетя Грета. Она стиснула книгу обеими руками, словно хотела бросить ею в него. «Не знаю я никакой магии, не знаю я никаких заклинаний, никакая я не волшебница». Она раскрыла книгу и принялась лихорадочно перелистывать страницы. «Я не волшебница, но я принесла эту книгу, потому что я знаю секрет. Я знаю, что мне сделать, чтобы ты точно остался в теле снеговика». Снеговик все еще тянулся ко мне. «Жаклин, спаси меня сейчас же», — просил он. Я переводила взгляд с него на тетю и снова на него. «Кому я должна верить? Кто из них говорит правду?» Внезапно меня осенила идея. Я выхватил раскрытую книгу из тетиных рук. «Что ты делаешь?» — завизжала тетя. Она перехватила книгу и попыталась вырвать ее у меня. Мы тянули ее, каждая к себе. Старые страницы рвались и разлетались в разные стороны. Толстая обложка трещала. Тетя Грета отчаянно дернула ее к себе. Но я все-таки вырвала у нее книгу и тут же отпрянула к ледяной стене пещеры. Тетя Грета шагнула ко мне, потом взглянула на снеговика и благоразумно решила не приближаться. «Жаклин, ты совершаешь большую ошибку», — предупредила она. Привалившись к гладкой стене пещеры, я торопливо перелистывала страницы. «Я найду стежок», — сказала я тете. «Я прочту второй куплет. Есть лишь один способ узнать правду». «Спасибо тебе, дочка», — проревел снеговик. Тетя Грета возмущенно взвыла. «Я говорю тебе правду, Жаклин», — кричала она. «Я ли о тебе не заботилась? Я не стала бы тебе лгать. Но я уже все для себя решила. Мне придется прочесть второй куплет. Это единственный способ узнать, кто из них лжет, а кто говорит правду». «Он монстр!» — кричала тетя. Снеговик молча стоял и смотрел, как я яростно листаю страницы. «Где же этот стишок? Где?» Я подняла глаза. Тетя Грета? Она нагнулась и подобрала со снега выпавшую страницу. Пробежалась глазами по строчкам, и ее лицо расплылось в улыбке. Ветер трепал низ пальто у нее за спиной. Глаза были дикими. Вырванный листок трепетал в руке. «Жаклин, прочесть стишок я тебе не дам», — сказала она. «Он у тебя в руке», — воскликнула я. «Я не дам тебе его прочесть», — повторила тетя Грета и метнула листок с обрыва. Я взвизгнула. Я смотрела, как листок полетел с уступа. Вот он взмыл вверх, а потом начал падать. «Все пропало», — поняла я. Второй куплет навсегда утрачен. Страничка кружила на ветру, планируя вниз с горы, вниз с крутого обрыва. Мне никогда ее потом не найти. И тут я снова вскрикнула, когда ветер взметнул листок вверх, вверх, назад и прямо мне в руку. Я поймала его в воздухе. Я пораженно уставилась на него. И прежде, чем тетя Грета успела его отнять, я поднесла его к лицу и принялась читать второй куплет вслух. «Когда растают снега, и солнце пригреет землицу, берегись снеговика!» «Нет!» — завопила тетя Грета. Она ринулась ко мне. Отчаянным усилием она вырвала страницу у меня из рук и принялась рвать ее на части. Снеговик застонал от ужаса. Он наклонился и попытался схватить тетю Грету, но было слишком поздно. Клочки бумаги посыпались на землю. «Тетя Грета, зачем?» — выдавил я. «Я не позволю тебе это сделать», — ответила она. «Он чудовище, Жаклин. Он не твой отец. Я не позволю тебе его освободить». «Она врет», — настаивал снеговик. «Она не хочет, чтобы ты меня узнала, Жаклин. Она хочет, чтобы ты не узнала родного отца. Она хочет заточить меня в этой промерзшей пещере навеки вечные». Я снова повернулась к тете. Ее лицо было жестким и непреклонным. Она смотрела на меня холодно. Я глубоко вздохнула. «Тетя Грета, я должна знать правду», — сказала я. «Я правду тебе и сказала», — ответила тетя. «Я должна узнать ее сама», — — настаивала я. «Я успела увидеть последнюю строчку, прежде чем ты отняла и порвала. Я знаю весь стишок, тетя Грета». «Нет», — взмолилась тетя и потянулась ко мне. Но я снова отпрянула к стенке и продекламировала по памяти. «Когда растают снега и солнце пригреет землицу, берегись снеговика, он освободится». «Нет, Жаклин! Нет, нет, нет, нет, нет!» — вопила тетя Грета. Она прижала руки к щекам и все повторяла. «Нет, нет, нет, нет!» Я повернулась к снеговику и увидела, что он начал таять. Белый снег потек с его лица и тела, словно тающее мороженое. Черные глаза вывалились на снег, лицо оплывало на плавящееся тело. Снег стекал с круглого туловища, руки ветки грохнулись на землю. Очень медленно из-под снега проступало его истинное лицо. Очень медленно из-под снега высвобождалось тело. Я не отводила от него глаз, пока снег окончательно не обвалился. И тогда я раскрыла рот в душераздирающем крике. Монстр! Безобразный, рычащий, краснокожий монстр вышел из расползающегося снега. Тетя Грета говорила правду. В теле снеговика было заключено чудовище, а вовсе не мой отец. Отнюдь не отец. Монстр! И какой омерзительный! С ног до головы он был покрыт потрескивающей красной чешуей. Желтые глаза бешено вращались в глазницах. Голова по форме напоминала бычью. Фиолетовый язык вывалился из пасти, полный острых кривых зубов. «Нет, нет, нет, нет!» – голосила тетя Грета, по-прежнему закрывая лицо обеими руками. Слезы катились по ее щекам и просачивались сквозь пальцы. «Что я наделала?» – чуть не зарыдала я. Монстр запрокинул голову и разразился хриплым хохотом. Он поднял лежавшую на снегу книгу стихов трехпалыми чешуйчатыми руками и швырнул в пропасть. «Ты следующая!» – заревел он на меня. «Нет, пожалуйста!» – взмолилась я. Я схватила тетю Грету за плечо и оттащила подальше от уступа. Мы прижались к ледяной стене пещеры. «Прощай!» – рыкнул монстр. «Прощайте все!» «Но я же тебя спасла!» – молила я. «И такова награда? Полететь с обрыва?» Чешуйчатый зверь кивнул. Мерзкая усмешка обнажила еще больше кривых зубов. «Да, такова награда!» Он поднял меня в воздух своей могучей рукою. Стиснул талию, стиснул с такой силой, что я не могла дышать. Другой рукой подхватил тетю Грету. Взметнул нас над головой и спустил отвратительный хриплый стон и занес над пропастью. Мы раскачивались над краем утеса в его могучих ручищах. Я посмотрела вниз на отвесный обрыв, на заснеженную землю далеко внизу. К моему изумлению, монстр не отпустил нас. Он круто развернулся и швырнул нас с тетей обратно на землю. «А-а-а!» – испуганно выдохнула я. Монстр уставился вниз с уступа. Ему вдруг стало совершенно не до нас с тетей Гретой. С трудом пытаясь восстановить дыхание, я повернулась и проследила за его взглядом. Я увидела, что напугало чудовище, и спасло мне жизнь. Парад. Парад снеговиков. Здесь собрались все снеговики из деревни. Единым фронтом они маршировали наверх, к ледяной пещере. Их красные шарфы трепетали на ветру. Их руки-ветки покачивались вверх-вниз, когда они тащились вверх по склону. Они маршировали к нам точно солдаты. Подпрыгивая, покачиваясь, топали вперед. Абсолютно одинаковые. У всех суровые лица со шрамами и глумливые усмешки. «Не могу поверить», — пробормотал я. Я схватила тетю Грету за руки. В ужасе смотрели мы на марширующих снеговиков. «Они пришли поклониться чудовищу», – прошептала тетя Грета. «Мы обречены, Жаклин, обречены». Снеговики двигались вверх по ледяному уступу. Их разменные топ-топ-топ становилось громче по мере того, как они приближались. Звук эхом разносился над снежной вершиной, и вот уже казалось, будто тысячи снеговиков идут на нас войной. Мы с тетей отпрянули от стекловидной стены пещеры. Бежать было некуда, вход в пещеру преградило чудовище. Снежная армия отрезала путь с уступа. Все ближе и ближе подходили снеговики, и вот они уже совсем рядом, так близко, что можно было разглядеть ярость в их круглых черных глазах. Так близко, что хорошо видны змеящиеся шрамы, прорезающие их лица. Мы с тетей не могли даже пошевелиться. Мы выставили перед собой руки, словно это могло нас защитить, а потом ахнули от изумления, когда снеговики промаршировали мимо. Они устремились к монстру, быстро подпрыгивая, топая по льду. Руки размахивают, темные глаза горят, как угли. Устремились к испуганному монстру и толкнули его назад. Снеговики обрушились на него гурьбой, сперва один, потом еще двое, а потом и 10. Они врезались в чешуйчатую красную тушу, оттесняя монстра назад, назад. Чудовище запрокинуло голову в яростном реве, но рев быстро заглох, когда снеговики накатили ему на голову. Мы с тетей потрясенно ахнули, когда снеговики перекатывались через монстра и продолжали теснить его назад, к стене пещеры. Мы смотрели, как мощные руки чудовища отчаянно молотят воздух, бестолку, а потом монстр исчез под телами снеговиков. Снеговики толкали его назад, толкали сильно, толкали молча, словно беззвучная снежная лавина. А когда они наконец отступили, монстр остался стоять, вытянув руки, словно для атаки, неподвижно замороженный в ледяной стене. Пленник. Снеговики запихнули его в ледяную стену, заточили в ловушку из льда. Мы с тетей стояли, дрожа у входа в пещеру. Мы все еще держались друг за друга. Мои ноги подкашивались, будто были сделаны из резины. Даже сквозь куртку я чувствовал, как дрожит всем телом тетя Грета. «Что привело сюда снеговиков?» – спросил ее я. «Неужели это твоя работа, тетя Грета?» Она покачала головой. От пережитого потрясения ее глаза были все еще широко раскрыты. «Я их не вызывала, Жаклин», – сказала она мягко. «Я говорил тебе правду, я не владею магией. Твой отец и мать были чародеями, но я нет». «Тогда кто же заставил их подняться сюда и спасти нас?» – воскликнула я. «Я!» – послышался чей-то голос. Я повернулась и на краю обрыва увидела Конрада. Его серые волосы развивались на ветру. А рядом с ним стоял белый волк. «Это вы заставили снеговиков маршировать?» – воскликнула я. «Вы тоже чародей?» Конрад кивнул. Он бросил взгляд на заточенное во льду чудовище, и лицо его расплылось в улыбке. «Да, я послал их тебе на выручку», — сказал он. Тетя Грета, прищурившись, уставилась на Конрада. Вгляделась в его лицо получше и изумленно раскрыла рот. «Ты?» — вскричала тетя Грета. «Это ты?» Улыбка Конрада стала шире. «Да», — ответил он. «Кто? Кто он?» — потребовала я объяснений. Тетя Грета повернулась ко мне и положила руку мне на плечо. «Жаклин», — сказала она мягко. «Я вернулась сюда, потому что надеялась, что он может быть все еще здесь. И да, я не ошиблась. Он здесь». Она сжала мое плечо и улыбнулась мне, хотя глаза ее были полны слез. «Конрад, он твой отец», — прошептала она. Мы с Конрадом вскрикнули одновременно. Он бросился ко мне и заключил в объятия. Его длинная борода щекотала мне лицо, когда он прижался щекою к моей щеке. «Просто не верится», — воскликнул он, отступая со слезами на глазах. «Прошло столько лет, а я не узнал тебя. Я не узнал тебя, Жаклин. Как же я счастлив, что Грета привезла тебя обратно в деревню». «Ты действительно мой отец?» – пробормотал я. Конрад не успел ответить. К нам бежали и Ла, и Ролонда. «Ты в порядке?» – кричали они. Конрад указал на Ролонду с Илаем. «Они спасли вам жизнь», – сказал он нам. «Они сообщили мне, что ты намерена подняться в ледяную пещеру. Как только я услышал, сразу пустил в ход магию. Я отправил вам на выручку снеговиков. «Ауа!» — воскликнул Илай, увидев замороженного монстра. «Глядите-ка!» «Это и был зловещий снеговик», — объяснил ему Конрад. «Не терроризировать ему больше деревню». Ролонда с Илаем подошли поближе, чтобы хорошенько разглядеть замороженное страшилище. Я повернулась к отцу. «Не помню», — сказал я. «Почему ты остался жить возле деревни, когда мама с тетей Гретой уехали? Почему поселился у самой ледяной пещеры?» Он почесал бороду и вздохнул. «Это долгая история. Когда ты была маленькой, мы с твоей мамой практиковали мощную магию. Наша магия вышла из-под контроля. Мы случайно сотворили вот этого монстра». Он показал на чудовище и покачал головой. «Мы заморозили его в теле снеговика», — продолжал он. «Твоя мать очень хотела уехать. Она была страшно огорчена и напугана. Ей хотелось уехать от деревни как можно дальше. Ей хотелось забыть о случившемся». «А ты почему остался?» — спросила я. «Я остался, потому что считал себя в ответе перед жителями деревни», — ответил он. «Я обязан был ради них удерживать снеговика в ледяной пещере, не давать ему учинить над ними расправу». И снова грустно вздохнул. «И так я остался жить наверху под самым боком у созданного нами чудовища. Но покинуть тебя, Жаклин, было самым тяжелым решением в моей жизни». Он обнял меня рукой за плечи. И вновь его борода защекотала мне лицо. «Я всегда грезил о том дне, когда смогу покинуть гору и найти тебя», — сказал он мягко. «И теперь чудовище мертво. Кошмар наконец закончился. А Грета привезла тебя назад». Наверное, его голос прервался. Он улыбнулся тете Грете, а потом мне. Он глубоко вздохнул и попытался снова. «Наверное, мы можем попытаться снова стать семьей». Он держал руку у меня на плече, когда мы повернулись, чтобы уйти с горы. «Эй!» — вскрикнул я, увидев, что снеговики преградили нам путь. Вновь обретя отца, я за всеми переживаниями совершенно забыла про снеговиков, а теперь они окружили нас плотным кольцом, уставившись на нас раскаленными глазами-угольками. Но какой же ледяной у них был при этом взгляд. «Что они будут делать?» — выдавил я. Прежде чем отец успел ответить, от группы отделился один из снеговиков. Он потопал к нам. Руки подергиваются, глаза сверкают. Я вцепилась в папину руку. Снеговики не оставили нам путей к отступлению. Некуда податься, нет ни малейшего шанса убежать. Снеговик остановился в нескольких дюймах от отца и открыл рот. «Можно мы вернемся вниз?» – спросил он. «Тут, между прочим, чертовски холодно».